to graba mojej ciszyny. Faraon, syn bogów, pierystał i nic sny. Черный брат пирамид, он решил удивить всех небесных богов, на свой пир пригласить. Фараон, потомок солнца, бог земной, долго мумий был, но покой не нашел. Век погасших свечей наконец-то прошел. Вновь прекрасен велик фараон, сын богов, под шатром пирамид снова править готов. Так вот просто, через тысячи лет средь богов.